Запись первая. Тяжело быть нубом. «Чувак, этот сервер не то, на что я рассчитывал», — проворчал я. «Я не из тех, кто обычно ноет и жалуется на игры в Роблоксе. Почти на каждом сервере у меня были удивительные приключения, в которых я всегда находил что-то позитивное. Удивило, что в симуляторе пчеловода у меня уже сложилась паршивая ситуация. Суть игры — нужно вырастить улей и найти лучших пчел, которые будут производить много меда. Нужно найти лучшую пчелу за свои деньги. Простите, не удержался. Короче, я жаловался, но не поймите меня неправильно. Симулятор пчеловода — неплохая игра, далеко неплохая, даже потрясающая. Выгода от постройки большого улья и работы крутых пчел просто колоссальная, и мне очень хотелось построить здесь свой улей. Предполагалось, что это будет моим отпуском. Служба в полиции Мэтт-Сити, короткая и скучная, обернулась мучительным путешествием по дому ужасов Пигги, и я решил, пора найти занятие поспокойнее. Ну, конечно, это же я. Кто еще мог перейти от сражений с бандюганами к сражениям против насекомых? Я всегда считал пчел очаровательными созданиями. Они очень важны для экосистемы, и еще у них такие милые полосочки. Однако симулятор пчеловода оказался не таким спокойным. «Давай, нам пора делать мед!» — крикнул я. Я ходил по полю и собирал ресурсы для пчел. Честно говоря, получалось не очень хорошо, да и у пчел не очень-то получалось. Наверное, в наших действиях не было согласованности. «Босс, дайте поблажку! Ребята стараются изо всех сил!» «Кто эта большая желтая пчела, с которой я разговариваю?» «Моя единственная редкая пчела, точнее шмель, по имени Нейт». «Не судить строго, пчелы тоже заслуживают хороших имен. Шмель — единственное сокровище в моем улье среди обычных, ничем не примечательных пчел. Никаких эпических или легендарных пчел у меня не было. Уж про пчел ивентов я вообще молчу. Наверное, они самые редкие, сильные и крутые. Если у вас такие были, скорее всего, вы были легендарным повелителем пчел. Но и с ульем, полным самых обычных жужжащих друзей, шмель все равно не производил столько меда, сколько хотелось бы. Да ну, Нейт, вы можете сделать гораздо больше меда, если просто приложите немного усилий». Нейт покачал головой. «Думаете, легко добывать мед? Попробуйте пожить жизнью пчелы!» «Думаю, Нейт прав. Мне нужны пчелы посильнее, если я хочу, чтобы дела пошли в гору. На самом деле, я злился на полосатых друзей от отчаяния. Похоже, я превращался для них в какого-то карикатурного, невыносимого босса. Они не виноваты, что я выглядел настоящим, настоящим нубом. Мне было стыдно. «Нейт, можешь потише жужжать?» — пробурчал я угрюмо. «Ты сейчас напоминаешь бензопилу». Нейт оставил без внимания это замечание и начал яростно делать мед. Пролетая надо мной, умудрился расплескать этот мед повсюду. По крайней мере, хотелось думать, что он сделал это случайно. Хотя все же какое-то время он кружил надо мной. «Добавьте себе это в кашу!» — пробурчал Нейт. «Отлично! Вдобавок ко всему, Нейт и подколол. Каши, вправду, не хватало. Но было кое-что похуже. Я делил поле для сбора пыльцы с еще одним игроком. Он гораздо опытнее меня. Марио — полная противоположность мне в мире пчеловодства». Скажу честно, он настоящий профи. Марио построил самый большой и продуктивный улей на всем сервере. Его видно с другого конца огромного поля, того самого, которое мы делили. Его улей полон лучших продуктивных пчел. Если у меня только Нейт, управляющий обычными пчелами, то у Марио десятки редких пчел. Они выполняли основную работу в улье. Но были еще эпические, легендарные пчелки. Пчел и вентов у Марио не водилось, но, похоже, это вообще не имело значения. «Доброе утро, сосед! Я тебя отрываю от какой-то важной работы!» У Марио пробивался итальянский акцент, а еще у него были густые усы и большой живот. Возможно, наличие животика как-то связано с тем, что он уж очень любил пробовать продукцию со своей пасеки. Он всегда одевался в красное и синее. Клянусь, я видел его в другой игре, но никак не вспомнил, в какой именно. «Все в порядке, Марио!» Я был чертовски зол. Мне не нравилось, что Марио вот так врывается и сует нос в мои дела. Он всегда появляется именно в тот момент, когда мне меньше всего хочется его видеть. «Точно в порядке, сосед? Мне показалось, ты придирался к бедняге Нейту. Послушай, если хочешь, чтобы пчелы работали хорошо, нельзя с ними плохо обращаться. Не то чтобы это мое дело». «Ты прав, Марио, это не твое дело». Я просто не мог сдержаться. Марио действовал мне на нервы, даже если этого не хотел. К тому же я был весь в меде. Возможно, именно поэтому он и явился. Учуял запах чего-то сладенького. «Ого! А не слишком ли грубо?» Может, и переборщил, но я был очень расстроен. Мало того, что пчелы работали хуже, чем я ожидал, так еще приходилось делить поле с одним из лучших игроков. Прямо соль на рану. «Ты, наверное, считаешь себя крутым игроком?» — крикнул я. Так оно и было, но это не важно. «Так вот, скажу прямо, это не так. Ты не такой крутой, как думаешь. Лучше спустись по трубе и сразись с черепахой или с кем там». Марио, казалось, улыбался. Я не мог сказать точно из-за его густых усов. Честно говоря, выражение его лица часто трудно понять. Я знаю точно, что он подпрыгивал, когда был счастлив, а когда смеялся, земля тряслась. «Сразиться с черепахой! Это уже пройденный этап!» «Что, прости?» — переспросил я. «И это все, что он понял из моей тирады?» Прежде чем Марио успел ответить, произошло кое-что, превратившее мой день в кошмар. «Ребята, улетайте! Это гигантская божья коровка!» По приказу Нейта мои пчелы бросились в рассыпную и взмыли в воздух. Они знали, что божья коровка — это беда. Да и ишь тоже.